Глава 114. На краю безумия. «Что ты пытаешься сделать?» А внезапно Жасмин почувствовала, что внутренняя энергия в теле Юнче начинает ненормально циркулировать, и сразу же насторожилась. Она тревожно его спросила. «Ты пытаешься насильно понять пятый и шестой этапы этой оды? Ты сошел с ума?» «Шанс всей жизни появился прямо передо мной. Если я не пытаюсь это сделать, то буду сожалеть об этом всегда!» А Юнчи ответил с закрытыми глазами. Его сознание было полностью погружено в отпечаток души внутри нефритового камня. Эта мировая ода Феникса была записана с использованием отпечатка души. Поэтому нужно использовать силу души, чтобы прочитать его. Если бы удалось успешно понять это, тогда отпечаток будет записан в собственной душе. И если не получится постичь его, то после ухода с земли испытания, слова, изображения и методы, которые были получены из нефритового камня, будут полностью стерты из памяти. Поэтому для Юнче, у которого был только месяц, чтобы постичь оставшиеся этапы этого фрагмента, было практически невозможно выучить пятый и шестой этапы, чтобы в будущем постичь первые четыре. «Без первых четырех этапов как ты собираешься постигать пятый и шестой? Ты пытаешься пойти за фруктами, когда даже нет корней. Если ты пытаешься заставить себя идти противоположным путем, наиболее вероятным результатом будет искажение твоих внутренних сосудов, портя свои каналы и даже меридианы, что ты полностью открыл. Они точно будут закрыты один за другим. Так как у меня нет фундамента для первых четырех этапов, я построю свой собственный фундамент», — ясно ответила Юнче. «Построишь свой собственный? Ты знаешь, сколько десятков тысяч лет клан Феникса потратил, чтобы, наконец, получить мировую оду Феникса? И ты понимаешь, какое количество изменений и эволюций прошла она после того, как ее создали? У тебя самое большее — это месяц, и все же ты все еще хочешь построить свой собственный фундамент, чтобы постигать пятый и шестой этап». Жасмин покачала головой. «Даже если ты действительно будешь несравненным гением, это будет все еще невозможно сделать». «А по крайней мере, позволь мне сделать попытку», — Юнче преднамеренно ответил низким голосом. Затем он отключил все другие части своего сознания и погрузил себя полностью в отпечаток души мировой оды Феникса. Однако в данный момент ни Юнче, ни Жасмин не заметили, что под его одеждой странный жар исходил от кулона, который он носил с самого рождения. Вне формирования печати Лан Сюэже ждала его с тревогой. 1 час прошел, 2 часа прошло, 12 часов прошло, прошел весь день и ночь. Выражение ее лица потемнело. Но сердце Фэн Бай Чуаня, кажется, было совершенно спокойным. «Люди действительно умирают в этом испытании?» Смотря на Фэн Бай Чуаня, который снова шел куда-то, Лан Сюэже повернулась в сторону и спросила с безжизненными глазами. Она уже задавала один и тот же вопрос более чем 1000 раз. Фэн Бай Чуань вздохнул глубоко в своем сердце. Все, что он мог, это только стараться изо всех сил утешать ее. «Некоторые члены клана действительно умерли в этом испытании. Но мы не должны быть пессимистичными. Это не может быть сказано наверняка. Но, возможно, маленький брат Юнь прошел обучение. Наши предки, которые прошли это испытание, оставались внутри больше 1000 дней перед выходом. Таким образом, давай подождем немного подольше. Он может выйти в любой момент. Говоря это, Фэн Бай Чуань, который попытался пройти испытание Феникса, ясно понимал, что было невозможно пройти испытание на первом уровне продвинутой ступени внутренней силы. Так как Юн Чэй еще не вышел, единственный возможный исход был тем, что он уже умер на территории испытания. Однако, в данный момент он мог только использовать эти слова, чтобы успокоить Лан Сюэже и позволить ей держаться за этот шанс. «Лидер клана Фэн, у вас есть какой-либо способ впустить меня?» Фэн Бай Чуань покачал головой. «Только один человек может входить в землю испытания каждый месяц. Но у меня нет способа впустить вас!» Лан Сюэже прикусила губу и не сказала больше ни слова. Она тихо стояла перед входом в испытание, безучастно смотря вперед. Ее сердце бешено жаждало появления того человека. Она не знала, что с ней происходит на самом деле. Почему она испытывала такую тревогу и беспокойство? Каждый раз, когда она думала о возможности того, что он умер, на территории испытания, ее сердце разрывалось от боли. Заблокированный снаружи черный демон с группой наемников, израсходованный тысячеметровый звуковой талисман передачи, снежинка, которая до сих пор отдыхала. Ни одна из этих проблем не заставляла ее быть в таком замешательстве. Однако, когда Юн Чэй не появлялся целый день, ее ум был в бешенстве и не мог успокоиться вообще. 2 дня прошло, 3 дня прошло, 10 дней прошло, 15 дней прошло. Юн Чэй все еще не появился. Таким образом, Лан Сюэже была больше не способна и дальше держаться за маленький шанс, и не имела никакого выбора, кроме как мучительно принять факт, что Юн Че уже умер в землях испытания и никогда больше не вернется. Она жила в темноте эти прошлые несколько дней, и острая боль в ее сердце не прекращалась ни днем, ни ночью. Первоначально она полагала, что причиной ее боли была потеря надежды. Но она была не способна подавить этот вид боли, независимо от того, что ее сердце болело каждый раз, когда она вспоминала лицо Юн Че. Она постепенно становилась все более озадаченной, потому что она чувствовала, что этот вид боли давно превысил ту категорию, которая она с самого начала относила Юн Че. Но она понятия не имела, что это, потому что эти чувства были очень неуловимыми и совершенно ей незнакомыми. «Проклятие! Уже прошла половина месяца, но они еще так и не вышли из пещеры. У них уже должна была кончиться еда!» «Что вас так беспокоит? Независимо от того, сколько еды и воды они имеют, будет время, когда их ресурсы закончатся. Давайте посмотрим, насколько долго они смогут протянуть». Группа наемников Черного Демона все еще не уехала, потому что они были уверены, что в пещере скрыто море сокровищ. Они разместили 2 команды людей, чтобы наблюдать по очереди каждый день, и никогда не оставляли пещеру неохраняемой в течение даже короткого времени. При скромном распределении Фэн Бай Чуаня только 1/3 запасов еды и воды, которую им оставил Юн Че, осталась после половины месяца. Он морщил лоб каждый раз, когда напряженно думал о способах убежать. Однако перед лицом абсолютной власти давления снаружи он был в замешательстве. Даже если бы он должен был думать до того момента, когда мозг отключится, все, что они могли делать, это ждать. 20 дней прошло. 25 дней прошло. Месяц прошел. Пространственное кольцо, которое Юн Че передал Фэн Бай Чуаню, было полностью пустым уже 2 дня, в которые они не ели и не пили. У взрослого был низкий уровень внутренней энергии, которая позволила им держаться немного дольше. Тогда как пожилые люди и дети падали в обморок один за другим от ужаса и постоянного голода. Как только они теряли сознание, больше было невозможно разбудить их. Глаза Фэн Бай Чуаня совсем запали. Он сидел в холодном углу пещеры, когда он провалился в глубокую пропасть беспомощности и отчаяния. Он уже понятия не имел, что он должен делать дальше. Если они продолжат оставаться здесь, весь их клан умрет от голода. Тогда, как если бы они вышли, порочные жестокие бандиты убили бы всех. Возможно, они могли бы даже разорить их и подвергнуть жестоким пыткам, потому что они не передали так называемое сокровище. «Эй, все вы внутри, послушайте внимательно. А вы только должны покорно выйти, затем передать сокровище и ту женщину, и мы можем уверить, что не тронем вас, никого из вас. Кроме того, мы никогда не будем входить в эту область во второй раз. Вы действительно группа глупых людей. Чего вы надеетесь достигнуть, скрываясь в этой пещере? Даже если вы не заботитесь о своей жизни, разве вы не заботитесь о жизнях ваших семей и детей? Вы умрете рано или поздно, оставаясь внутри. Выйдите и сдайтесь покорно. И после того, как вы удовлетворите наши условия, мы обещаем, что ни один из вас не умрет. Мы даже сначала дадим вам хорошую еду. На краю отчаяния выкрикиванием наемников черного демона становилось все труднее и труднее сопротивляться. Их слова повторялись эхом в ушах каждого. В данный момент пожилой человек шатался и сказал: «Лидер клана, то, что они говорят, так же верно. Рано или поздно мы все умрем от голода. На данный момент нам просто нет смысла скрываться дальше. Нам лучше выйти и сдаться. Возможно, они сделают, как обещали, и не будут вредить нам». «Вне рассмотрения!» Фэн Бай Чуань покачал головой и ответил: «Вы должны были почувствовать это ранее. Все они несут различную степень враждебности к нам. Это группа порочных и жестоких бандитов, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Если мы выйдем, то мы не только умрем, но даже пострадаем от унижения. Давайте постараемся продержаться еще некоторое время. Мисс Сюже сказала, что ее контракт – надежда на спасение. Когда-то время настанет, и у нас будет некоторая надежда на то, что мы спасемся. Даже если все мы закончим тем, что умрем, я лучше умру от голода, чем буду до смерти униженным». «Дзуэр, сионер!» Как только Фэн Бай Чуань закончил говорить, раздался крик Фэн Цай Юань. Фэн Бай Чуань внезапно встал и прыгнул к своей жене. Фэн Цай Юань, Фэн Зуэр и Фэн Сяньэр потеряли сознание на груди Фэн Цай Юань. Их лица были бледными с оттенком желтоватого. И независимо от того, как Фэн Цай Юань кричала, они ничего не ответили. «Дзуэр, сионер!» Кровь медленно сочилась из кончиков пальцев Фэн Бай Чуаня, и его глаза заполнились слезами. Он поднял руку и хлопнул себя по голове со всей силы, и почти упал в обморок от отчаяния. Лан Сюэже, которая сидела, свернувшись в углу все время, медленно встала. Возможно, она была слишком истощена, поскольку гигантский снежный орел все еще не проснулся, даже после того, как прошел месяц. В данный момент она знала, что если они не придумают другой план, они и дня больше не протянут. «Лидер клана Фэн, я могу обеспокоить вас? Вы можете временно открыть печать наружу? Я выйду, схвачу немного еды, чтобы принести обратно». Слушая слова Лан Сюэже, Фэн Байчуань был сильно ошеломлен. Он быстро покачал головой. «Нет, это слишком опасно. С таким количеством людей снаружи, как вы собираетесь схватить еду прямо под их носами?» Лан Сюэже ответила с решительным пристальным взглядом. «В конце концов, у меня действительно есть внутренняя сила на уровне истинной ступени. Пока их лидеров нет, это вряд ли будет опасно для меня. Все эти дети, они и дня больше не протянут. Если я не пойду и не получу немного еды, они могут...» Губы Фэн Байчуаня дрожали. Смотря на Фэн Зуэр и Фэн Сянер, которые потеряли сознание, он, наконец, кивнул головой и горько сказал. «Мисс Сюэже, тогда вы должны быть осторожны. Все взрослые мужчины здесь беспомощны. Все, что мы можем, это только просить девочку, вроде вас, рисковать вашей жизнью для нас. Это действительно...» «Нет никакой потребности беспокоиться обо мне, лидер клана Фэн. Я полагаю, что если бы у лидера клана Фэн было достаточно силы, вы определенно были бы первым, кто вышел. Немедленно дезактивируйте печать и немедленно активируйте ее снова после того, как я выйду. А как только я получу еду, я крикну вам, чтобы вы сняли печать снова». Даже при том, что ее план сопровождался чрезвычайно высоким риском, это, казалось, было единственным вероятным временным решением – спасти их из текущей проблемы. Фэн Байчуань стоял у входа в пещеру. Укусив себя за палец, чтобы его кровь закапала на печать, он сказал с беспокойством. «Вы должны быть осторожны!» Пока он говорил, алое формирование печати вспыхнуло перед тем, как медленно исчезнуть. С мечом в руке тело Лан Сюэже, словно стрела, полетело к выходу, оставляя позади вспышку белого фантома.